Пишу эти строки в Одессе, куда приехал отдыхать от безделья, от толкания за кулисами театров и в кулуарах бывшего мотпика, состоящих из лестницы и подступов к уборной, от литературных споров на террасе дома Герцена, от бодрости Луговского и собственной упадочности. Отдыхать, если речь идет о писателе, живущем на даче, не лучше ли всего таким способом, чтобы можно было перемежать работу за столом с выбеганием в сад или за калитку, перед которой степь? Чем лучше получается строка или целый кусок, тем немедленней хочется выбежать. Есть для меня лично какой-то закон, когда работа удается, усидеть на месте трудно. Странная неусидчивость заставляет встать и направиться в поиски еды или к крану, напиться воды или просто поговорить с кем-нибудь. Потом возвращаешься к строке и видишь, что оживление было ложным, строка плохая. Через секунду, впрочем, начинаешь думать, что все-таки строка не слишком плохая. Тогда вновь выходишь из комнаты, уже в унынии, опять кран и вода, но желудок оказывается переполненным ею, как в пытке, и, не отправив глотка внутрь, выпускаешь его вялый и тяжелый, как плеть дугой. При этом наблюдаешь, как попадает вода на куст и как отмахиваются от нее листья. Наступает уныние, которое нельзя излечить ничем. Страница перечеркивается, берется новый лист, и в правом углу пишется в десятый раз за сегодняшний день цифра 1. Был также такой Пушкин, который писал эпические поэмы и шуточные стихи и послания, и был поэт трагический, и, кроме того, писал повести, критические статьи и песни, и был редактор. Ему можно завидовать более чем кому-либо другому, потому что он, когда ему было 24 года, написал трагедию «Борис Годунов». Он был картежник и веселый человек, и в такой молодости, как 24 года, создал произведение, сказанную трагедию, которая достигает такого совершенства, какого ни до него, ни после него не бывало. Этому человеку, искуснейшему во всех видах поэзии, принадлежит изречение, что нужно быть в просвещении с веком наравне. Каковое изречение он на себе доказал, потому что когда он умер молодым, то после него осталась библиотека в 5000 книг, где каждая книга была им прочтена с превеликою внимательностью, ибо на каждой странице этих 5000 книг имелись пометки, сделанные его рукой. Это тем удивительней, что общество было дикое, и никакого образования от него и не требовалось, потому что он мог прожить, как все аристократы, каковым он был, веселясь, играя в карты и прожигая жизнь. Был еще писатель, граф по имени Лев Толстой. Этот человек был так велик и такое сознавал в себе превосходство, что не мог мириться с тем, что в мире и в жизни могут существовать какие-нибудь другие великие люди или идеи, с которыми он не мог бы помериться силами и не победить их. Он выбрал себе самых могущественных соперников, и только тех, перед которыми человечество простиралось ниц. Наполеон, смерть, христианство, искусство, наука, самая жизнь. Потому что написал Крейцерову сонату, где призывал людей к отказу от размножения. Этот человек в 75 лет научился ездить на велосипеде. Ему завидовать нельзя, потому что он был, как бывают явления природы, звезды или водопады, и нельзя стремиться стать водопадом или звездой, или радугой, или способностью магнитной стрелки всегда лететь на север. Я всем завидую и признаюсь в этом, потому что считаю, скромных художников не бывает, и если они притворяются скромными, то лгут и притворяются. И как бы в своей зависти не скрывали за стиснутыми зубами, все равно прорывается ее шипение. Каковое убеждение, чрезвычайно твердо во мне, и никак не угнетает меня, а напротив, направляет мысль на спокойное рассуждение, что зависть и честолюбие есть силы, способствующие творчеству, и стыдиться их нечего. Что это не черные тени, остающиеся за дверью, а полнокровные, могучие сестры, садящиеся вместе с гением за стол. и тем более теперь. Довольно копаться в себе, никому нет дела до твоей души, от души. Превалирование мира внутреннего над внешним, укрепить внешний мир. Я как художник должен синтезировать. Но сам я частный случай и очень тяжелый. Помогите мне утвердить внешний мир. Прикрепили ударника, он отравил его. Это рассказ о литературе, об отношении к литераторам, самоуверенным людям. Вы должны делать биографию. Не умею я делать биографию. А тот молодой человек делал чужие биографии. Я понял, что только литература может меня вознаградить. Теперь, когда прошло 12 лет революции, я задаю себе вопрос, кто я, кем я стал? Я русский интеллигент. В России изобретена эта кличка. В мире есть врачи, писатели, инженеры, политические деятели. У нас есть специальность интеллигент. Это тот, который сомневается, страдает, раздваивается, берет на себя вину, раскаивается и знает в точности, что такое подвиг, совесть и тому подобное. Моя мечта — перестать быть интеллигентом. Я росту маленького. Туловище, впрочем, годилось бы для человека большого, но коротки ноги, поэтому я не складен, смешон. У меня широкие плечи, низкая шея. Я толст. Никогда не предполагал, что буду толстым. Лет с 25 начал толстеть, и теперь, когда мне 30, я маленький толстячок, набрякший, с ощущением ошейника под затылком и подбородком, с гудением в ушах, с глазами, которые краснеют после сна и после того, как я нагибаюсь, и от холода. У меня мясистый, сравнительно приличной формы нос, узкие губы, выдающийся подбородок, глаза сидят глубоко, очень глубоко, как-то смертно. Лицо мое рассчитано на великую биографию. Рот у меня не чист, много испорченных коричневых зубов, толстый в нем белесый немолодой язык. Я неопрятен, одежда моя быстро разрушается. Когда я снимаю пиджак, я кажусь себе унизительным юмористическим папашкой. Как-то особенно по-толстяцки складывается на животе рубашка. Выпячивается округлости крупа, живот, которому хочется вывалиться. Тогда я думаю о том, что мужское счастье недоступно мне без червоточинки. Иногда, впрочем, возникают такие мысли. Это все от образа жизни, от российского, от наплевательства. И все могло быть иначе, если бы взять себя в руки. Если бы другая квартира, скажем, ванна, душ, большое зеркало, коробочки для запонок, галстуков, гимнастика, раннее вставание или заграничная поездка, взгляд на европейца, это могло бы изменить. Но дело запутывается, я не беру себя в руки. Раннее вставание, легкая пища. Я писатель и журналист. Я зарабатываю много и имею возможность много пить и спать. Я могу каждый день пировать, и я каждый день пирую. Пируют мои друзья, писатели. Сидим за столом, пируем, беседуем, острим, хохочем. По какому поводу? Без всякого повода. Никакого праздника нет. Ни внутри, ни снаружи, а мы пируем. В консервных коробках коричневые жижи на тарелках. Несут коричневую жижу, делят, клубицу пар, вылавливают грибы в коричневых жижах. Как милы все, как приятно пить, закусывать, общаться. Я переполнен коричневыми жижами. На рассвете я возвращаюсь домой, валюсь в одежде на кровать и засыпаю. Спящего мучат меня приступы изжоги, и во сне приступ становится группой гостей, вбегающих ко мне по лестнице, врывающихся в двери с криками и взмахами и внезапно исчезающих. В коридоре висит телефон. Я лежу и жду. Каждое утро. Должна позвонить и не позвонит. Я буду ждать до... Я болен. И часа в три... Дня я просыпаюсь. Я лежу одетый, укрытый пальто, воротничке и галстуки, в ботинках, гетрах, пиджак не расстегнут. Я чувствую нечистоту рта, дыхание, пищевода. Я чувствую печень, которая лежит во мне, как тяжелое и мокрое животное, почти ворочается. Я хочу жить женщиной. Пюре. Нужно питаться одним пюре. Если я скажу, я хочу есть пюре, засмеются и скажут, так ешьте, кто ж вам мешает. И действительно, никто не мешает. Надо купить картошки, просить соседку сварить мне пюре. Или пойти в вегетарианскую столовую. Да, наконец, и пюре можно заказать себе пюре. Эксцентрично, но это так. Я мечтаю о пюре. Я не хочу коричневых жиж. Ведь это гнусное, барское рассуждение. Ведь еще множество мечтающих о мясе. Я присытился, у меня такой кошелек. Я могу выбрать. Значит, нужно выбросить кошелек, перестать зарабатывать. Может быть, это путь к чистоте, которая в мыслях моих аллегорически существует в виде пюре. Я пишу стихотворные фельетоны в большой газете. За каждый фельетон платят мне столько, сколько получает путевой сторож в месяц. Иногда требуется 2 фельетона в день. Заработок мой в газете достигает 700 рублей в месяц. Затем я работаю как писатель. Я написал роман «Зависть». Роман имел успех, мне открылись двери. Театры заказали мне пьесы, журналы ждут от меня произведений, я получаю авансы. И вот в каком-то невидимом дневнике я делаю запись. Слишком много перов в моей жизни, верните мне чистоту. Я набряк, я найду чистоту мою, утраченную неизвестно где и когда. Жизнь моя безобразна, я стану нищим. Я ухвачу кончик нити и распутаю клубок. Не звонит. В 2 часа дня я подхожу к телефону и вызываю ее, и происходит разговор. К 30 годам, в пору цветения молодости, я, как это бывает со всеми, окончательно установил для себя те взгляды на людей и жизнь, которые считал наиболее верными и естественными. Выводы, сделанные мною, могли равно принадлежать как гимназисту, так философу, о человеческой подлости, эгоизме, мелочности, силе похоти, тщеславии и страха. Я увидел, что революция совершенно не изменила людей. Мир воображаемый и мир реальный, смотря как воображать мир. Мир коммунистического воображения и человек, гибнущий за этот мир. И мир воображаемый, индивидуалистическое искусство. Литература окончилась в 1931 году. Я пристрастился к алкоголю. Прихожу в дом Герцена 4 часа. Деньги у меня водятся, авторские за пьесу. Подхожу к буфету. Мне нравятся стаканчики, именуемые лафитниками. Такая посудинка особенно аппетитно наполняется водкой. 2 рубля стоит. На буфете закуска. Кильки, сардинки, мисочка с картофельным салатом, маринованные грибы. Выпиваю стаканчик, крякаю, даже как-то рукою взмахиваю. Съедаю гриб величиною в избу. Волшебно зелен лук. Отхожу. Сажусь к столу, заказываю эскалоп. Собирается компания. Мне стаканчика достаточно, я взбодрен. Я говорю, литература окончилось в 1931 году. Смех. Мои вещания имеют успех. Нет, товарищи, говорю я, в самом деле литература в том смысле, в каком понималось это в мире, где... Ах, какое большое несчастье надвигается на меня. Вот я иду по улице, ищу моя жизнь нормально, ищу я такой, как был вчера и на прошлой неделе. И долгое время, такое долгое время, что я уже забыл, когда оно началось, я слишком привык к благополучию. И теперь я буду наказан за то, что жил. Я оказался дилетантом, о себе, что пережил, сумел лишь написать. За 30 лет как мало я успел, а уж стареть я начал, увидать. Еще не лыс, но волосы редеют и как-то ослабели. Ах, как жаль! Одну лишь книгу тощую, листов печатных в зависти лишь 5. А Гёте, если взять, или Толстого, те, правда, жили каждый по 100 лет, так значит, я не гений. Надоело быть самим собой. Я хочу быть другим, можно же физически измениться. Я разжирел, разве нельзя подтянуться? Следует меньше и есть, и ни капли не впускать алкоголя. Почему я не занимаюсь гимнастикой? Как будто нет у меня возможности предоставить себя в распоряжение врачей, массажистов. Надоело писать о себе. Буду писать о другом. Например, о саде, который открывается передо мной в окне. Растет дуб, прямой дуб, с темно-зеленой листвой. Я не могу быть билетристом. Не знаю, что предпринять.